Сестра мам. Шаг первый. Из тела. Сестра мам — это страта любви. Анечке казалось страта времени и все напряжения. Пора в гости к сестра маму. До станции пешком, потом Кунцево, Славянка, Киевская, пересадка, Краснопресненская, Белорусская, Новослободская, Проспект Мира, Комсомольская, Ярославский, Мамонтовка, маршрут номер 9. «Деловая колбаса», — говорит сестра мам на пороге. «Отдохни с дороги, выпей кисель». А Анечку потерлась киса. 2 месяца назад. Адов срок, Анечка не приезжала. До станции пешком, потом Кунцево, Славянка, Киевская, пересадка, бац, парк культуры. До станции пешком, потом Кунцево, Славянка, Киевская, бац, Смоленка, Арбатская. До станции пешком, потом Кунцево, Славянка, Киевская, бац, Смоленка, Арбатская, пересадка, Чеховская. Маленький игрушечный адок. Всегда сворачивать с сестромамской дороги. Есть дела поинтересней. Анечка всюду ладненькая. Маечки под курточкой, кеды, бритые височки, острые крылышки лопатки. Расправила, полетела. Ровный хипстер без истерик, с щепоткой богемщины. Бог любит таких средненьких, ладненьких повсюду. Все в Анечке хорошо, кроме сестра-мама. Да и не в самом сестра-маме дело, а в долге к сестра-маму мотание, долге говорения, долге выслушивания, долге делания вида. Сестра-мам хворал всеми заболеваниями, которые могут только влезть в живот. Овощи ел вареные, пил кисель и заварную мяту. «Мяу!» — орала кошка. «Ладненькая Аня, ты почему в таких низких брюках? Холодно! Дно твое женское перемерзнет. Рожать не будешь!» Будто сестра-мам весь изражался. Аня хохлилась, строила рожицы, измаялась уже. «Не сестра, мама, сестра-мам какой-то. Такая страта любви. Видите, видите, сейчас начнется. Юбку расправят на коленках. И когда замуж выйдешь?» Мама под землю спуталась с корнями с Анечкиных 16. Старшая у мамы, кандидат физико-математических наук, подхватила Анечку и превратилась в треклятого сестра-мама. А семестр чуть сама не споткнулась. Уродики-студентики радовались, что на эту нутку нашлась своя беда. Анечка жила, сестра-мам коромыслил брови. Начеку жил, кричал, злился. Лились всякие мысли с липкими картинками. Анечка то и сё делает с мальчиками. Анечка пьет водку. Анечка колется. Не водилось ничего подобного. Но сестра-мам мнился. Анечка колкости в ответ. Анечка же живая. Сестра-мам варил борщи, пек пироги. Таскал Анечку в лес по грибы. Натаскивал ее по математике. Анечка маялась уравнивать, интегрировать, косинусить. Алгебра билиберда. Ум распят на тригонометрии. Прости им, не ведают, что гуманитариев нельзя мучить математикой. Сестра-мам терпига. 5 раз нудел одинаковое. Но Анечке мимо. Однажды вышло странно. Числа склянками звенели под Анечкиными извилинами. Сестра-мам предвкушала решение и кушала баранку с чаем. Куда он денется? Ответ сойдется с книжным двойником. Они будут жить-поживать и добра наживать. Анечка рожала пальцы. Страдальцы ответа не сошлись. Анечка А. Все равно финал. Веткой потянула руку размяться и уронила фарфоровое блюдце сестра-мама. «Смотрите, люди! Я пережила революцию, голод, войну, потом снова голод. Меда на захлеб и сахар. А теперь скалюсь осколками с пола». С того самого блюдечного дня сестра-мам вдруг отпустил. Не таскал Анечку по лесам и математикам. Сдался, обиделся или просто себя пожалел. Анечка без него в университет, не сестромамский, а человеческий, гуманитарный. Ловко на работу ловко, растворилась ловко в Москве шипучим порошком. В одиночестве сестромам осунулся, постарел. Вылез на раннюю пенсию по тоске и инвалидности. Стал пугаться электричек, приучился лежать в больнице и носить льняные платья. Анечка такая всюду ладненькая, а всем хорошее, кроме сестра-мама. Личико чистенькое, без прыщика. Стена Фейсбука чистенькая, без кошечки. Банковская история чистенькая, без долга. Не ездить бы только к сестра-маму. Все мы себе Анечка загляденье. Не натоптано, не запятнано. Ни грехов, ни жалоб. Никто ни в лоб, ни за глаза плохого не скажет. Все в Анечке хорошо да славно, кроме сестра-мама. Был один вечер в жизни, была дача. Одолженная в иле, комарах, болотах. Болтали вдруг о том о сём. Не семьей, а лучше. Анечка удалась. Сестра мам не сестра, не мама, а вылитая подружка. Пили водку, давились черной картошкой, играли в карты. За 2 года до Анечкиного исхода. Исхохотались, радовались, улыбались душами друг другу. Думали, случилось. И все теперь пойдет, как по накатанной, по наплаканной, по нажитой. Но нет. Судьба сыграла, подкинула дурака вечер, обман вечер. Через день уже ничего не бывало. Ни дачи, ни подружек, а лишь Анечка и сестра мам. Лишиться друг друга скоро, нитью рваться. Когда Анечка вышла из сестра мамского живота, там осталась одна сплошняковая рана. Она все время ныла теперь, зудела, кусала изнутри. У сестра мамы воняло изо рта, как в электричке по сестромамской железной дороге. В Москве стрелка, по ней белкой. Размается в маяке, подучиться в артплее. Мальчики-девочки, разноцветные карандашики. Любой кластер в коробке с карандашами. Умненькие, другие одинаковые. А тут хрущевки, аптеки, больницы, пятерочки. Один сплошной убогий сестра-мам. Там все болело внутри. Анечка не любила болезни. Она любила бубо. Мы богема, мы буржуазия. Творческие псевдобогатики. И бог нам судья. Анечка такая ладненькая, хорошая, и гаджеты у нее такие же. Фейсбук — 947 френдов. Не ударить в грязь лицом. Языки, мастер-класс по волынке, волонтерство на выходных. Все в Анечке, все у Анечки, кроме сестра-мама. Он вина-причина. Анечка не любила чувство вины. Шла в иной день в метро. Обходила далеко пожилых, беременных, чтобы вдруг не толкнуть. Вот еще мучиться, друзьям не рассказать. Анечка старалась сама себе у сестра-мамы не показываться. Терялась тут же вся ладность, ее хорошесть. Кошачья шерсть повсюду, убираться некому, посуды горы, узоры пауков на окнах. Сестра-мам не судил Анечку, не поучал, не настаивал. Не звонил, не звал, не вызывал. Анечка лепетала про дел вал. Про петля, если не сделаю. Сестра-мам не судил, не настаивал. Вина Анечки настаивалась на сестромамской жертве. Ада в срок Анечка не приезжала. До станции пешком, потом Кунцево, Славянка, Киевская. Нет, электричка. С Кунцево до Каланчевки, с Ярославки до Мамонтовки. Там 9-й маршрут. Марш отсюда. Кошка нервно потерлась об Анечку и бежала. Сестромам лежал на диване, предлагал кисель. Совсем раскисла. Больница была. Долго? 3 недели. А чего не звонила? «Да что я буду? Сестра-мам меняет цвет, как хамелеон. Принести чего? Да не надо». А в срок Анечка не приезжала. Сестра-мам позеленел, покраснел, пожелтел, посинел, позеленел обратно. «Телевизор включить? Да не надо. Ад можно проковырять в себе вилкой. Я в Москву поеду, утром встречаюсь». «Да не надо. Ад потечет. Чего тебе ехать на ночь глядя? Утром сядешь на маршрутку и поедешь». Ешь колбасу докторскую. Окей. Вместо ада течет полка подле музейной кассы. Сьюзен зонток опрокинулась. Завтра зонт возьми. Дождь с утра. Зонток хлещет, не переставая. Сестра-мам меняет цвет, как хамелеон, уползая в темную гамму. Сестра-мам слушает, да храпит. Храп-хрип. Анечка лежит в соседней комнате, прогнав кису с дивана. Храп-хрип. Иисус смотрит мимо в стену. «Под ней сестра-мам. Как отличить храп от хрипа?» — спрашивает Анечка в Фейсбуке. «Гугл в помощь», — пишут комменты. «Хрипы разгоняются. За ними уже не успеть». «Хрипы разбавляются мычанием. А что больше мучают?» — пишут комменты. Анечка пишет в личку, что, кажется, сестра-мам умирает. «Может, скорую?» — в личку отвечает. Анечку вырубает. Утром Анечка находит черного сестра-мама. Он дышит, как рыба на камне. И пытается выговорить Анечкино имя. Мечется, не понимает Анечка. Как взрослой надо расти-расти, танцевать. Этот только для взрослых танец. Ринулась в больницу Анечка. Танцу этому между кабинетами и регистратурами много десятков лет. Летит к одному, потом к другому. Взрослая, взрослая. Но нужно участие, участие. Какой адрес? Участковая у нее Акимова, такая рыженькая, полненькая. Да нет, участки поменяли. Оленев такой худой, невысокий. Нужно участие, участие. Только с часу, может и раньше. Ждать? Ждать, да-да, ждать. Да-да. Анечку подкидывает, ударяет о больничный потолок и шмякает о мраморный пол. Она просыпается после долгих лет жизни сна. Мечется, не понимает Анечка. Бежит домой по мартовской жиже, вызывает скорую. Брови скорого врача, грачи взлетают при виде черного сестра-мама. Он отодвигает, презирая Анечку. Та на кухне спасается. Ставит дрожащие лайки, читает посты, пишет сообщения в личке, что сестра-мам, кажется, умирает. Скорый посылает Анечку за дефибриллятором. Она бежит вдоль бежевых стен. Флоренция, дефлорация, дичит Анечкина голова. Полезный рацион без ограничений. Обложка книги в руках у водителя. У Анечки обложило горло. Дифобли? Водитель с первого раза слышит. Сестра-мам на полу, как в кино, от разряда подпрыгивает. Скоро сказка сказывается. Скорый и его сестра, как школьники, склоняют Анечку и пытаются выкосить смерть из сестра-мама. Клиническое уже случилось. Клин грачей летит в окне. И Анечке кажется с кухонного пола, на который она села для сородственности. У скорого врача тоже сестра. Все мы сестры. И сестра-мамы дичит Анечкина голова. Врач почему-то накидывает куртку, почему-то уходит. Его сестра почему-то в коридоре, почему-то уходит. Анечке остаются только костяные ноги и сестра-мама. Торчат раны в раме дверного проема. Сестра-мама вернули на его любимый диван. Анечка видит моток шерсти под столом. Кис-кис-кис. Киса-киса-киса. Я тебя никогда не любила, киса. Кис-кис-кис. Киса узлами виляет от Анечки. Нужно необходимо сейчас поймать. Кис-кис-кис. Киса-киса-киса. Кис-кис-кис. Киса кидается в комнату. Туда-сюда, мимо сестра-мама. Кис-кис-кис. Киса-киса-киса. Кис-кис-кис. Все в Анечке хорошо. Шаг второй. Из души. После смерти сестра-мама Анечка стала совсем счастливая. Не от того, что наследница квартирая в Подмосковье. Не от того, что пропал долг мотания, говорения, выслушивания и делания вида. Не от того, что умер сестра-мам. А от того, что сестра-мам умер. От того, что зажила теперь безмерно. Шагнула ла-ла. Запела на улице, никого не смущаясь. Ущипнула себя за щеку, коленку, локоть, сосок. Шею. Улыбнулась менту. Достала монету из фонтана. Вытащила занозу мечту детства. В плотной метро толпе поправила прокладку. Все Анечке хорошо. Шагнула. Анечка стала себе мерила всего. Приблизительная безмерность. Без вины. С винегретом из ада и рая. У сестра-мамы душа шагнула из тела. Анечка сама шагнула из души. Зачем таким мера? Из души шагнувшим. Толкнула в метро беременную, отвернулась, шагнула дальше. Подсидела идиотку на работе. Мувон. Шагнула дальше. Выбросила языки, волынку, волонтерство. Зачем таким делать вид, что делают добро из души шагнувшим? Шагнувшие не ходят, шагнувшие плывут. В мутную воду люди, дома, маршрутки, магазины, голуби воткнуты. Анечке в этой взвеси плылось, как влюбленной. Легко, слепо и радостно. Влюбилась впервые в жизнь. Любилась с жизнью по-настоящему. Чего ждать, чего терпеть из души шагнувшим? Уж мужа лучшей подруги не втерпешь. Анечка не стерпела с Женей Танечкиным. Женя решила все взвесить, подумать и решиться. Предложил вместе быть. Анечка на него даже не обернулась. Не в него влюбленная, а в жизнь. Танечка извела себя. Мужа, дружбу с Анечкой. А что Анечке? Что ей после храпа-хрипов сестра-мама в ушах? Шагнувших не волнует. Повезла Анечка сестра-мамскую кису в Москву и оставила ее возле станции Мамонтовской. Шагнувших не волнует. В лифте Анечка наступила обеими ногами на обе ноги Филиппа, человека 10 лет. Он молчком, с выпуклыми от слез и страха глазами глядел. Она приподняла маечку и показала ему острые грудки. Он распахнул испуганные глаза еще шире. Шагнувших не волнует. В метро Анечка сидела, не уступая самым хворым и слабым, не отступая от новой своей сладости и отсутствия вины. В поликлинике Анечка вклинилась в толпу и прошла внеочередно к врачу. Не обкричали только от тяжелейшего удивления. Лечащий врач покраснел и увлеченно зачеркался на желтых листьях, уронив глаза от такой безмерности. Март, арт, мат. Анечка публично пользует все 5 распознанных матных слов. Волчок ты, волчок, все у тебя хорошо. Водила руками по Анечкиной спине бывшая начальница. Все у Анечки хорошо. Шаг 3. В люди. Молва, она как халва липкая. Людям откуда-то стало известно, что Анечка шагнувшая, без вины живет. Иные потянулись через Фейсбук, другие сквозь руки и голоса знакомых. Осколки друзей тоже подобрались. Избрали Анечку себе в помощники. Ведь у нее все хорошо. Всюду ладненькие маечки под свитерком кеды, бритые височки, острые крылышки лопатки. Расправила черные, полетела. Анечка отчего-то из Москвы в Подмосковье переселилась. В квартирай. Так удобнее безмерно жить. В Москве во всем мера нужна. Соседка сверху, ближе к телу, к быту, сразу сквозь стены поняла. Пришла к Анечке за мужа просить. От мужа просить. Тот забрался ужом в кладовую комнату. Уже 5 лет, как после развода, не уходит. Денег не дает, пьет, ребенка бьет. 3 дня назад одно ребро дочери сломал. 3 + 2 = 4. Черт попутал. Бог заснул. Зачем ты ломаешь ребро, которое сам же отдал? Соседка принесла торт. Смотрела на Анечку слепыми от жизни глазами. Та слепила крепость из торта на тарелке, почесала крылья. Я не люблю полет, слишком жирный. Соседка съела белый купол и заплакала. В подполе на 2-м двое. Клубком свернулся муж в кладовке, таким же клубком свернулась дочь в другой единственной комнате. Он жизнью свернутый, она отцом. Все в Анечке хорошо. Всюду ладненькой маечки под свитерком, кеды, бритые височки, острые крылышки, лопатки. Расправила, полетела. Руки, крылья в перчатках. На них никакого отпечатка вины. Непочатую чекушку могла соседка в заначке подменить? Могла. Могла соседкина дочь подменить? Могла. Развернуться и подменить. Но Анечка понадобилась. Без нее никуда. Это она безмерно, без вины живет. Сверху прилетела, крылышком махнула, водку подменила. Соседа 2 дня в коробку сложили и вынесли, как пса отлаявшего. Соседка коробку птичьего молока принесла. Анечке угодила, шагнувши и крылатой. У соседки глаза оказались карие и имя Инна. Ни куска от птичьего не отъела. Ночью Анечка спала в постели, как в лодке. Через лоджию в квартирай пришел сестра мам и сел на кухне есть торт. Почему в рай не пустили, неясно. Сестра мам нескладной, неладной, перья опавшие. Крылья грустные, груди длинные, квёлы болтались, куриные лапы царапали паркет. Анечка все сразу поняла, как шагнувшая. Устала на пустой стул, рядом опустилась, слушать. Сестра мам ел-ел, не доел, и оставила в коробке маленький кусок, ни себе, ни людям. Привычка прижизненная, да болезненная. Мама за нее часто ругала. Сестра мам гамаюн вылезла когти и вымолвил, что дочь соседки приведет домой, как отец, мужчину. Тут будет бить ногой, изводить ором, жену, тещу. Рассказывала сестра мам далее скучно, как студентам на лекции. Зря, Анечка, грех на душу, попусту. Та встала и спать ушла. Шагнувших не волнует. Танечкина бабушка хоть и знала, как Анечка внучкину жизнь изодрала, все равно к Анечке приковыляла. На костыль 1/2 года назад оперлась. Врачиха-молодуха хамит, диагноз не знает и на старость сваливает. Бабушке никакого валидола не хватает. Лишнего бабушка не попросит. Никогда не бронилась. Отматерить не мастер. Анечку просит. За всех. За бабушек, за дедушек, за деток малых, за мужчин молчаливых, за женщин уставших. За весь район, что не в рай совсем попадает, а в поликлинику. Анечка квиток об оплате принесла. Врачиха обрадовалась. Заспрашивала. Что за заразу али болезнь принесли? Анечка ее и отматерила за всех. За бабушек, за дедушек, за деток малых, за мужчин молчаливых, за женщин уставших, за весь район, что не в рай совсем попадает, а в поликлинику. Гамаюн с сестрамам клюв открывал, Анечка не расслышала, в душу мылась. Попросил Филипп, сосед 10 лет. Он Анечку после лифта лучше всех чувствовал, но пугать врага его. Тот 8-классный, жил в хрущевке. Переросточек. Еле умещался в комнате с сестрой и матерью. Лениво и каждодневно он пересчитывал хрящи на филипповском позвоночнике и карманные его деньжата. Анечка отвела врага во враг. дала себя пощупать для вражеской его преданности. Раздела, к дереву привязала и третиклашек позвала в масках лисьих. Они у врага скакали, вокруг него обнаженного, хворостинами махали, денежными мешочками звенели и песню напевали. Лис не съест, но сил заберет. Дорвались до деньжат и во враге лежат. Гамаюн сестрамам сказывал, что враг всю жизнь проживет без женщин, немощным. Шагнувших не волнует. Они вины, боли, страха, радости не чуют. Попросила Анечку подругу Светочка мужнину машину поцарапать. Кого-то другого любит, не меня. Анечка ключом 20 слов любовь выцарапала и полосы стрелы от каждой в стороны. Должен же человек знать, за что на его машине раны. А муж по-другому прочитал, про другого прочитал. Гамаюн сестрамам сказал, что от ревности мужниной разведутся. Шагнувших не волнуют. Умолила в электричке дачница-помидорница, толстая, с салым лицом, сбросить ее конкурентку-перепродажницу по ходу поезда. Та сама солнце не молит, воду с колодца не носит, только ходит вагонами и товар налитой, мясистой дешевкой толкает. А у меня детей трое и один инвалид. Плачет Алла Лиция, жалится. Анечку помидорами угощает, уговаривает. Помидоры невкусные, недоношенные, ей вторит, молят. Во втором вагоне, к башке ближе, дверь наполовину закрывалась, не починили. Анечка там перепродажницу дождалась, толкнула ее к проему. Помидоры упали, по вонючим углам как разбегутся. Перепродажница помидором кричит и с Анечкой борется. Тягались-легались, а не минуты две туда-сюда. Анечка худенькая, ладненькая, с височками бритыми, в свитерке с лисой. Перепродажница резкая, крепкая, выживающая, с крепкими ногами и волосами, сколько Анечка не дергала. В джинсах спортивной куртки. Затоптали плоды, смешали с окурками. Перепродажница надоела, она и скинула Анечку с электрички. Все у Анечки хорошо. Худенькая, ладненькая, с височками лысыми, в кедах, лежит в кювете. Справа железка, слева лес. Вверху небо. Вот ветер Гамаюна сестра-мама принес. Тот на проводах электрических качался, потом на шпалах сидел. Его длинные сухие груди свиными ушками болтались. Птички карекали. Прилетел Гамаюн-Гамаюн. Рассказал про май-июнь, май-июнь. Про того, кто будет маяться. Про того, кто будет июниться. Про того, кто будет нитью плестись. Кто вытянет, а кто порвется. Приглядел он меня. Утешал, что вся жизнь беготня, толкотня. Пел, что жить безродным нельзя. Пел, что бездетный быт зря. Пел, что одна лишь во благо семья. Кому дышится в ней, тот спасется. Улетай, Гамаюн, Гамаюн. Молчи ты про май и июнь. Не хотим мы промаяться, просемеяться. Не хотим языками судеб плестись. За тобой тянуться или крылом рваться. Лети ты в рай лучше. Гамаюн Анечку обнюхал, крыльями обмахал и молвил, что перепродажница помидоры собрала. Все грязные, мятые, вышла злая на ближайшие станции. Дальше на электричку в другую сторону пересядет и просто пассажиркой поедет к себе домой, раз вахта рабочая Анечкой сорвана. Это тебе не Подмосковье, ехать 5 часов с пересадкой. Помидоры собраны и испортятся, зато вовремя к матери успеет, которую вот-вот хватит удар. Шумело-шуршало у Анечки в голове. Сестромамские уроки математики, общий дачный смех. И когда замуж выйдешь? Кисин-мяу, сестромамский хрип-храп. Врач скорой ругает. Провалилась. 9:22:11 лежала она в кувете под небом. Опомнилась, приподнялась, огляделась. Все Анечке плохо. На руке синячище, нога ноет, свитер порван. Височки бритые, в крови. Где она находится, неведомо. Ни души кругом, кроме Анечкиной. Встала и поковыляла вдоль шпал. Затемно дошла до станции. Там помыкалась, электричку подождала. Дождь пришел, смыл кровь. Села Анечка в электричку посреди старушки, недачницы, студентов-айфонщиков, тетки-книжницы и мамы с дочкой. Тут же вагон контролеры окружили. Чтобы дочку-девочку локтем не задеть, Анечка левый синячный билет из правого кармана выудила. Он негодный оказался. Контролеры-сообщники сообщили, что в наказание за безбилетный проезд полагается штраф. И говорили что-то. И Анечка отвечала им. Гамаюн сестра-мам летел за зеленой железной змеей, Потом ему надоело вперед, и он захотел вверх. Летел-летел туда, махал крыльями. У облаков понял, что шагом гораздо удобней. Шагал-шагал сестромам вверх, по пушистому воздуху, и встретились ему ангелы. Уложили в мягкую люльку из облачков и принялись баюкать. Сестромам угощала их пряниками и ждала, когда придет мама. Прямо как себе Маша и представляла, так и сбылось.